закрой глаза. В наиглушайшем органе на 30 верст забывшихся пространств стоят в парах и каплют храпы, хорканье, смех, лепет, плач, беспамятство и транс. Им, как и мне, не вмочь с весною свыкнуться, не в первый раз стараюсь, не привык. Сейчас почаще мне этим мыканцам подносит чашу дыма паровик. Давно ль под сенью орденских капитулов, служивших в полном облачении хвой, миянин марту краткую пропитывал тропинки парка терпкой синевой? Его грехи на мне под старость скажутся, продивших вверх подкупоривших штов, он уходил с утра под прутья саженцев в пруды с угаром тонущих кустов. В вечерний час переставала двигаться жемчужных луж и речек акварель, и у дверей показывались выходцы из первых игр и первых букварей. 1921 год.